Глава 132. Познанное добро ищут. Видим, что люди, когда познают добро, ищут его. Так, если познают, что добро для них богатство, ищут его. Познают, что хлеб добро для них, и ищут его. Познают, что одеяние добро для них, и ищут его. Познают, что дом добро для них, и ищут его. Познают, что свет добро, и ищут его. Познают, что искусство, художество, разум и мудрость добро для них, и ищут их. И прочее, чем большее добро познают, тем усерднее и ищут его. А непознанное добро не ищут никогда. Как искать того, чего не знаем? Посему надо прежде познать добро, и тогда его искать. Так Бога, высочайшее, естественное и вечное познанное добро ищут. И чем более человек познает его, тем усерднее и прилежнее ищет его. И ничего ни на земле, ни на небе, кроме него, не желает и не ищет, пая с пророком в сердце своем. «Что мне на небе, и без тебя чего желать мне на земле?» Псалом 72 и прочее. Но все оставив позади себя, жаждущий духом спешит к нему. Как лань желает к источникам вод, так желает душа моя к тебе, Боже. Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Псалом 41. Христианин, если хотим Бога искать, а мы непременно должны, то надобно прежде его познать и тогда искать. И чем более его будем познавать, тем усерднее его будем искать. Великое и драгоценное добро с великим старанием и усердием ищется. Серебро теми, кто любит его, с великим усердием ищется. Золото с еще большим усердием. Камень драгоценный с усердием намного превосходящим это. Бог – добро несравнимо лучшее и превосходнейшее всех созданий, ибо Он – Создатель всех. Все создания хороши и хороши очень, но несравнимо лучшее и превосходнее – Сам Тот, от Которого создания хорошими сделались. Светел воздух, но намного светлее солнца, от которого воздух просвещается. Сладка вода медом растворенная, но слаще сам мед, который воду услаждает. Так и Бог несравненно лучший свет имеет, нежели солнце, которому свет даровал, и несравненно лучшую доброту и сладость имеет, нежели все создания, которых добрыми сделал. Насадил Бог любовь и милосердие в сердцах человеческих, но сам несравненно большую любовь и милосердие имеет. Как величество Его, так любовь и милосердие Его. И не только Он имеет любовь и милосердие, но и есть самая любовь и милосердие. Не только благ, но и есть сама благость. Не только сладок, но и есть самая сладость. Не только премудр, но и есть самая премудрость. Не только красив, но и есть самая красота, которая красивее всех красот и прочее. Но написано: «Вкусите и увидите, как благ Господь» Псалом 33. Мед от вкуса и благоухающий цветок от запаха познается. Так благость и доброта Божия от вкушения и ощущения познается. Есть две книги, из которых Бог познается. Первая – книга естества, то есть мир, небо и земля с исполнением их. Тому, кто смотрит на небо и землю и прочие создания Божии, и об этом прилежно рассуждает, нельзя не прийти в познание Создателя и Бога. Посему и сами язычники от рассуждения этого приходили в познание Бога и того, как велик Бог, который такой великий мир создал. «Небеса проповедуют славу Божию», — поет пророк, Псалом 18. «Ибо должен быть великим тот, который такое великое и громадное из ничего сотворил. Должен быть премудрым тот, который премудро все сотворил. Все ты сотворил премудро», — Псалом 103. «Должен быть добрым и лучшим тот, который все добро и хорошо сотворил. Тот, кто подал свет солнцу, луне и звездам, сам по себе несравненно лучший свет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он одевается светом, как ризою». 1 Иоанна, 1:5, Псалом 103. «Тот, кто сделал все вещи добрыми, сам по себе несравнимо лучше. Тот, кто подал разум человеку, сам несравнимо лучший разум имеет. Тот, кто подал уши и очи животным, сам несравнимо лучшее зрение и слух имеет. Насадивший ухо, не слышит ли? Или создавший глаз, не видит ли?» Псалом 93. «Тот, кто подал питательную силу хлебу, сам несравнимо лучшую имеет. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. «Он может без хлеба и пищи питать нас намного лучше, чем хлеб питает. Тот, кто подал силу целительную зеленой траве, сам несравненно лучшую имеет, ибо он всех словом исцеляет. Прохлаждает и оживляет вода нас, жаждущих, но сам он несравнимо лучше прохлаждает и оживляет нас». Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». От Иоанна 4:13-14. «Согревает нас огонь его, но сам он намного лучше согревает нас. Он согрел сердце Клеопы и товарища его, когда с ними, как путник, шествовал и говорил им на пути. Посему и сами они признались: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» От Луки 24:32. «Услаждает мед нас, но несравненно лучше сам он услаждает нас, когда благости и любви его сладость чувствуем в сердцах наших». И прочее. «Хорошо и весьма хорошо создание Божие, но сам Создатель несравненно лучше». Бытие 1:31, 1 к Тимофею 4:4. «Как по книге познается разум сочинителя, и по зданию мудрость архитектора, и по теплоте огонь, так по созданию познается Создатель». Второе, лучший и совершеннейший способ, которым Бог познается, есть книга Священного Писания. Эта книга представляет нам и изображает Бога с божественными Его свойствами. В ней показано нам, что один и тот же Бог, который весь мир создал и в созданном мире преславные дела сотворил и творит. Но истинно, Бога без Бога познать не можем. То, что Бог благ, всемогущ, праведен, истинен, вездесущ и прочее, надо человеку в сердце почувствовать и вкусить и видеть, как благ Господь. Тогда Бог несколько познается. Посему говорит Господь: «И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». От Матфея 11:27. И пророк святой молится: «Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего». Псалом 118. Чтобы очи наши видели созданные вещи, нужен естественный свет. Чтобы и разум наш мог познать и видеть Бога, Нужно, чтобы блеснул вышеестественный свет. Бог сокровенный и во свете живет неприступным, 1 к Тимофею 6:17, но открывает и показывает себя тем, которые любят Его, и смиренны и просты, как младенцы, а от премудрых и совопросников века сего скрывается. Поэтому говорит Господь: «Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» от Матфея 11:25. Христианин, познаем Бога, и непременно, все оставив, Его единого будем искать с любовью и прилежанием. И ничего ни на земле, ни на небе, кроме Него, не будем желать и искать. Он один, и здесь, и в будущем веке, совершенное наше будет блаженство.